Гратиан вошел первым. В помещении было темно. Лучи рефлекторов блуждали по каким-то отсекам и нишам. Невесомость затрудняла ориентировку. Благодаря магнитным присоскам мы могли ходить, но полностью заменить тяжесть эти присоски не могли. В пустом пространстве поднимались и медленно проплывали мимо нас какие-то крупные сосуды, похожие на пузатых рыб. От их полированной поверхности отражался свет наших фонарей. Лишь когда механоавтоматы собрали и закрепили эти летающие сосуды и включили мощный Юпитер, мы увидели, что находимся в глубине сводчатой камеры. С потолка свисал кран, удерживавший почти 4-метровую ракету с грубыми стабилизаторами. Когда рефлектор в головке автомата описал круг, стало видно, что в темных нишах стоят грушевидные сосуды. Их было около 30. Узкие рельсы вели от каждой ниши к поворотному кругу под кран. Гратиан спросил у Терхаара. «Бомбы, правда?» «Да», — ответил историк. «Урановые». Гратиан вызвал механоавтомат и приказал ему просветить грушевидные сосуды рентгеновскими лучами. Мы зашли с другой стороны, чтобы взглянуть на флюоресцирующий под действием рентгеновских лучей экран. Я заметил, что под краном в полу имеется углубление, в котором находился открытый люк. Нагнувшись, я заглянул в зияющее отверстие и увидел мерцающие звезды. Механоавтомат дал ток. На засверкавшем зеленоватым светом экране появилась тень внутренней конструкции сосуда. К ее центру концентрическими кругами сходились 14 или 16 труб, их тени могли покрыть одна другую. Вверху трубы соединялись с кабелем. Утенеут нашел его на внешней поверхности сосуда. Там был маленький колпачок, открывающийся при помощи пружины. Внутри него был контактный рычажок и больше ничего. Гратиан запретил нам прикасаться к чему бы то ни было. Мы вышли через отверстие, проделанное автоматами в броне, и вернулись в большое помещение с зеркалом. Отсюда дорога вела по коридору в маленькую каюту, куда под потолком сходились пучки проводов в оболочках, покрытых инеем. На стенах виднелись мраморные распределительные щиты с рядами контактов. Это была очень старая вакуумная вычислительная машина. Под щитами стояли трехногие стулья, на них, скорчившись с наушниками на головах, сидели четверо. Лица этих людей были скрыты масками. Четвертый свесился со стула, его шлем свалился с головы, и посеребренные осевшими кристаллами воздуха волосы касались пола. Следующий отрезок коридора был устлан мягкой толстой дорожкой. Он вел к двери, на которой были мелкие серебряные буквы. Главнокомандующий генерал-лейтенант Джон МакМерфи. Я выполню свой долг. Глазам открылась большая комната. Сквозь два круглых иллюминатора в потолке падал красноватый свет карлика, смешавшийся теперь с белым светом наших ламп. В комнате стояли застекленные шкафы со старыми книгами, громоздкие кресла. На одной стене висела карта Земли, устаревшей проекции Меркатора. Евразию окружала жирная красная полоса. Поперек всего материка была надпись «Коммунистическая зона». На остальной части света черными буквами было написано «Зона свободного мира». В широком кресле за письменным столом сидел человек. Он, вероятно, был высокого роста. Его вытянутые ноги высовывались из-под стола. Голова была откинута назад, и острый кадык торчал, окруженный белым мехом воротника. Как и все члены экипажа, мумия была одета в кожаную куртку. Уголки воротника были украшены 4 золотыми звездочками. Перед ней среди покрытых инеем бумаг стоял стакан, наполненный льдом. С правой стороны находился пустой кожаный футляр, а на книге, на которой золотыми буквами было написано «Святая Библия», лежал оксидированный предмет с короткой трубкой. Когда я подошел ближе, мне показалось, что командир мертвого корабля улыбается. Я обошел вокруг письменного стола и заглянул в его темно-серое, покрытое инеем, лицо. Оно не выражало ничего. Под судорожно приоткрытыми губами виднелись зубы, между которыми были какие-то сверкающие осколки. Я наклонился, невольно затаив дыхание, и увидел, что это куски стеклянной трубки. Кто-то положил мне руку на плечо. За мной стоял Терхаар. «Пойдем», — сказал он. И я лишь теперь заметил, что мы одни в комнате. С порога я еще раз оглянулся. Красный свет карлика освещал лицо мумии, как бы в бесплодной попытке оживить ее. Высохшая, сморщенная, она, казалось, не имела возраста, была всегда мертвой, словно в ней никогда не бежала живая кровь. Мы вошли в пустое помещение. Под потолком тянулись пучки параллельных труб, у стен блестели бутыли, вделанные в металлические стейки. Здесь собрались все наши товарищи. «Этот искусственный спутник, — сказал Гратиан, — покинул Землю больше 11 веков назад. Атлантиды намеревались рассеивать с него бактерии и метать атомные снаряды. Чтобы лучше прицеливаться, они устроили в нем ракетное приспособление, позволявшее переходить с орбиты более близкой к Земле на другую, более отдаленную. Какая-то ошибка в расчетах привела к тому, что корабль сошел с намеченной орбиты. Так начался его полет в пространстве. Через несколько сот лет он попал в сферу притяжения Проксимы и стал одним из обращающихся вокруг нее тел. Слушая рассказ Гратриана, я невольно представлял себе, как замкнутые в металлическом кольце люди падали в ледяную бездну, как медленно стыла у них кровь, как боролись они за жизнь и тепло. С момента смерти последнего из них прошли сотни лет. Остальной корабль продолжал неутомимо кружиться вокруг остывающей звезды, неся на себе оледеневший экипаж. Они пожали то, что готовили другим, хотя страдания, какие они перенесли перед смертью, не могут искупить попытки уничтожить человеческий род. Тем не менее, я считаю, что мы не должны ни углубляться в детали этой древней трагедии, ни тревожить останки людей. По-моему, мы должны уничтожить этот корабль. Не надо, чтобы кто-нибудь мог видеть то, что увидели мы. Поэтому решение необходимо принять безотлагательно. Терхаар, согласен с тобой. Утенеут, присоединяюсь к твоему плану. Трилуар, согласен. Амета, я не уверен, что ты прав, сказал пилот. Но не буду противоречить большинству. Не знаю, имеем ли мы право забывать обо всем этом. Мы не забудем. — возразил Терхаар. — Тем более, что я соберу все документы и материалы, представляющие интерес для исторических исследований. Казалось, что Амета хочет сказать еще что-то, поэтому Гратриан вопросительно посмотрел на него, но пилот сделал шаг назад и отвернулся. Астронавигатор посмотрел на меня, последнего из группы. Я молча кивнул головой. Терхаар, взяв себе на помощь инженеров, отправился в каюту командующего. Гратриан вышел, чтобы связаться по радио с Геей, а я двинулся вперед без определенной цели. Когда я еще раз проходил по коридору, меня вновь охватило чувство, будто я вижу кошмарный сон. Жизнь не могла быть так страшна, как то, что мы видели.